Глава 19. 22 ноября. Последний день. Похороны. На следующее утро, открыв глаза, я увидела, что около меня стоит Элиза, а за ней Сакине. «Что случилось?» — закричала я, зная, что только крайность могла заставить ее разбудить меня. Сакине не мог добудиться Джека. «Не лучше ли вам пойти посмотреть, что с ним?» Еще с порога комнаты я услышала его тяжелое прерывистое дыхание. Джек лежал на боку без сознания, обнаруживая симптомы сильного отравления. Красное вздутое лицо, инертное тело, тяжелое затрудненное дыхание. Я кинулась к полке с медицинскими книгами, ища первой помощи. С помощью крепкого кофе нам удалось к приезду доктора вызвать нечто вроде реакции. Один из докторов остался с нами на всю ночь, и мы все вместе боролись за жизнь Джека. К полуночи мы добились реакции в его закатившихся глазах и в подошвах ног, но нам ни разу не удалось заставить его сознательно сделать какое-нибудь усилие. Только поддерживая его с обеих сторон, удалось удержать его в сидячем положении, на краю кровати. Воля и тело не могли работать в контакте, и за весь день только несколько раз в его лице промелькнуло сознание. Он был бессилен сделать какое-либо движение, но иногда нам удавалось добиться полусознательного ответа на наши тревожные возгласы, которыми мы старались вернуть его к жизни. «Проснись, проснись! Плотина прорвалась!» При этом крике в глазах Джека показался проблеск внимания. Он сейчас же угас. Но нас обрадовало даже это. Мы продолжали наши попытки, но в конце концов я убедилась, что чем больше мы прилагали усилий к тому, чтобы воскресить его, тем упорнее он сопротивлялся нам. Я внутренне отказалась от борьбы и надежды. Но я должна была сделать еще одно — установить с ним духовное общение, сохранить последнее воспоминание на грядущие тяжелые годы одиночества. «Пустите меня», — сказала я. Они посадили его на край кровати. Его бессильные ноги свешивались на меховой ковер. Я крепко схватила его за плечи и, глядя ему прямо в лицо, стала повторять: «Друг, друг, ты должен вернуться, ты должен, ко мне. Друг, друг». Он вернулся. Да, он вернулся. Медленно, как бы поднимаясь из бездонных пучин вечности. В его глазах сверкнуло сознание. Он совершенно сознательно взглянул на меня, и его рот улыбнулся мгновенно искаженной, но все же улыбкой. Но этого было мало. И я снова начала звать его, снова и снова. И он опять вернулся. И снова между нами было священное понимание в этот последний миг его жизни. Снова улыбка. Улыбка приветствия и прощания с жизнью, которую он так любил. Или любви. И он улыбнулся, потому что своим сопротивлением победил нас и достиг последнего ничто. Приподнял занавес над тьмой, окружающий конец жизни. Мне хочется верить, что он, одинаково любивший и жизнь, и смерть, вспомнил о своем давнишнем обещании: смерть сладка, смерть покой. Подумай, вечный покой. И я обещаю тебе, где бы, когда бы я ни встретился со смертью, я встречу ее с улыбкой. Человек, которым он всегда восхищался, Роберт Луис Стивенсон, тоже встретил смерть улыбкой. Он сказал ей: «Я ждал тебя все эти годы. Дай мне руку. Добро пожаловать». К вечеру у нас появилась была надежда, что его жизнеспособность совладает с этой ужасающей мертвенностью. Но он не в силах был сделать еще усилия, и нам пришлось признать, что он быстро угасает. Джека перенесли на террасу, где он провел столько счастливых часов. Здесь он и умер. На том самом диване, на котором 24 часа назад взывал ко мне: «Ты должна понять, ты все, что у меня есть». Мы ждали. Его дыхание, которое несколько было улучшилось и подало нам новые надежды, перешло в тяжелый хрип. Промежутки между вздохами становились все длиннее. Вот длинная пауза, другая, и полное молчание. Никто не шевельнулся. Мы сидели неподвижно, пока Сэкине с лицом, как восточная маска слоновой кости, не подошел ко мне и не склонил передо мной головы. Потом все ушли, и мы с Джеком остались одни. В последний раз. Вечером, когда мы с Элизой вошли в его комнату, там все было приготовлено на ночь. На ночном столике стояли очиненные карандаши, папиросы, бумага, бутылки с молоком. И казалось невероятным, бессмысленным, что хозяин этой комнаты лежит тут же, в этом доме, холодный и неподвижный. Я взглянула на Сэкине. «В нашей стране мы всегда так делаем для умерших», — ответил он. И вот я подумал... Раза два в этом году Джек, говоря о своей возможной смерти, сказал нам: «Положите мои останки на маленьком холме, а сверху навалите красную глыбу от развалин дома волка. Не надо много народу. Позовите Георга». Все было сделано, как он хотел. Но прежде пришлось дать место официальному погребению. Я осталась дома, а Элиза проводила тело Джека из Глен-Эллена в Оклендский крематорий. Эти официальные похороны мало соответствовали вкусам Джека, но я чувствовала, что не имею права препятствовать желаниям его дочерей и их матери. Что же касается сожжения, то Джек незадолго до смерти писал по этому поводу в Союз крематориев Америки. Вот выдержки из его письма. Глен-Эллен, 16 октября 1916 года. «Дорогой доктор Эриксон, кремация – единственно приличный, правильный и разумный способ освободить себя от мира, когда мир освободит себя от вас. Это также единственный честный способ по отношению к нашим детям и внукам и всем последующим поколениям. Зачем омрачать ландшафты и цветущую почву своей заплесневевшей памятью? К тому же история свидетельствует о том, что все эти эгоистические усилия тщетны. Лучшее, чего достигли фараоны своими памятниками, это то, что они сохранили несколько сморщенных реликвий для музеев. 26 ноября мы зарыли урну с останками Джека на маленьком холме и сверху навалили красный камень. Не было ни пышности, ни речей. Никто не сказал ни слова. Никто не призывал богов. Мужчины молча с обнаженными головами стояли между деревьями. Когда мы повернули домой, мне пришло в голову, что эта скромная могила под большой сосной – памятник. Смерть Джека не была похожа на смерть. Природа подняла якорь, и он, отважный моряк зелено-синего моря, отчалил с отливом, доблестный и победоносный, к западу, к краю зеленых полей, с океанами парусов за холмами. Этот памятник на склоне горы не мог стать местом скорби, не мог омрачить очарование и радости этого горного склона. Маленький холмик Джека, поющий с птицами, звучащий вместе с ветром, качающим вершины деревьев, призывает лишь к созерцанию и тихой грусти. И пилигрим, стоящий над красным камнем, может сказать: «Клянусь черепахами Тесмана, это был человек». Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Для вас читала Мария Клюквина.